Глава первая. Перед столкновением. 66,43 миллиона лет назад. Трицератопс протух. Хотя прошло всего несколько часов с момента, когда огромная травоядная пала, вокруг его неподвижного носа и остекленевших глаз роятся черные тучи мух, которым мешает разве что суета и перебранка усевшихся на тушу воздушных тварей. Они ждут. Стол уже накрыт, но гостей еще не пригласили к обеду. Незадолго до своей смерти от выжигающей внутренности расползающейся раковой опухоли старый трицератопс весил 10 тонн. Он не был самым крупным представителем вида Тихоридес, но раз за разом побеждал в схватках с другими самцами, когда толкал и бодал их огромными рогами, отстаивая свой статус. Каждый сезон трехрогие соперники с ревом, вымазанные грязью и пометом, мерились силой на огромных заросших папоротником полянах, которые под их копытами сразу же превращались в месиво. Но в прошлом году самец заболел. Где-то глубоко внутри росло недомогание. Участвовать в ежегодных схватках ему стало не под силу, и теперь он сторонился сварливой компании собратьев. Одинокая тень на фоне пейзажа, маленький рогатый холмик из мускулов и костей, большую часть времени он проводил, ломая гнилые бревна на краю мелового леса и валяясь в вонючих грязевых ямах, служивших дополнительным слоем защиты чешуйчатой кожи от кусачих насекомых, которые пристрастились копошиться в его кожных складках. Именно в одной из подобных луж он однажды задремал и больше не поднялся. Первыми тушу заметили птерозавры. Им было проще всех. Пушистые летающие рептилии целыми днями парили, раскинув перепончатые крылья в теплых восходящих потоках, и высматривали падаль внизу. Чтобы схватить порцию гнилых внутренностей и засохших сухожилий, им достаточно было спикировать с высоты. Они походили на аистов с крыльями летучей мыши, неправдоподобные существа, которые, тем не менее, были первыми позвоночными, освоившими активный полет. Начиная от примитивных изолирующих покровов и заканчивая пустотелыми костями, все их тело было подчинено полету. Впрочем, грациозность этих парящих падальщиков мало чем полезна на Земле. Стоя они складывают крылья и опираются на невероятно удлиненный четвертый палец, а передвигаются, как на ходулях, переваливаясь с ноги на ногу и попискивая. Каждое приземление на счету. На ковыляние по меловой пойме уходит куда больше энергии, чем на парение в воздухе, что делает желание перекусить особенно важным. А неосторожные или слишком самоуверенные не всегда успевают вернуться в воздух. Ни одна часть рогатой туши не пропадет даром. Скорби здесь нет места. Туша такого размера может накормить несчетное число желудков. Это шведский стол, дарующий энергию всем от мала до велика, и каждый кусочек мертвого динозавра снова вернется в экосистему. Но трицератопс отнюдь не мягкий кусок мяса. Птерозавры и птицы, некоторые с крошечными зубками, уже объели те части, какие смогли оторвать. Клювы протыкают глазницы, проникают в ноздри, раздирают клоаку, мертвое тело динозавра словно покрывается мелкими язвами. Но чтобы добраться до богатств, спрятанных внутри, нужно кусать сильнее, нужен хищник, способный прокусить чешуйчатую кожу, фасции и мышцы и добраться до угощения, заключенного в теле динозавра. Прошло больше суток после того, как самец испустил дух на папоротниковом ложе, а летающие падальщики все ждут. Они щебечут, ссорятся и пищат, сидя на неподатливо жесткой шкуре, предвкушая трапезу, которая не может начаться без почетного гостя. Наконец, когда сумерки заливают пойму сине-фиолетовым светом, на второй вечер дежурства сапрофилов из кипарисово-гинковой рощи выходит огромная тень. Хищнику некуда спешить. Длиной 10 метров и весом больше 8 тонн, мрачная рептилия занимает вершину экосистемы. Конечно, нельзя назвать ее неуязвимой. Переломы, укусы паразитов и болезни грозят ей не меньше, чем любым другим животным. Но единственную непосредственную угрозу для нее представляет разве что другой представитель ее же вида. Да и среди них мало кто превзойдет ее ростом, по сути, это массивные челюсти, дробящие кости, а тело в основном для этого и предназначено. Тираннозавр Рекс – высший хищник Хеллкрика. В лучах низкого вечернего солнца рыжеватая шкура самки отливает золотом, пока она приближается к лежащему телу. От морды до кончика хвоста она покрыта мелкими чешуйками с тонким пушком, сбегающим от шеи до хвоста. Из подбородка и верхней челюсти торчит несколько усиков. Чувствительная плоть почти скрывает ряды 20-сантиметровых клыков в пасти, бесконечный запас зазубренных лезвий, которые сменяются на протяжении всей ее жизни. Другой представитель ее вида не упустил бы из виду и ее украшения. Череп негладкий, он словно пейзаж с холмами, долинами и хребтами. Вдоль средней линии носа идет ряд бугорков, а над глазами выступают покрытые кератином наросты, придающие морде стервозное выражение. Эти наросты можно было бы назвать рожками, но они нужны не для защиты, а для красоты. Это признаки зрелости и доблести, легко узнаваемые среди соплеменников и по-своему манящие во время шумных ухаживаний. Самка Рекс прижимает свои крошечные лапки к груди, приближаясь к туше трицератопса. Здесь ей не за что ухватиться. Каждая передняя конечность достаточно сильна и, в принципе, способна удерживать тушу на месте при помощи двух крючковатых когтей, пока страшные челюсти делают свое дело, но большую часть времени эти лапки скорее мешают, чем помогают. Вытянутую лапу может сломать вырывающаяся жертва или отхватить соперник в драке. Вся эволюция тела тираннозавра была направлена на голову, которая хватает, убивает и перемалывает жертв огромной пастью, так что ручки, по сути, не обязательны. При этом, несмотря на снижающий вес кармана и воздушные мешки внутри черепа, количество мышц и костей в передней части тела требует огромной силы сзади. Могучие ноги, подходящие для ходьбы на большие расстояния, и длинный хвост-балансир большую часть времени удерживают рептилию в почти горизонтальном положении, хотя, как выяснили некоторые несчастные млекопитающие и птицы, она вполне способна подняться на задние лапы и с той же легкостью объедает ветки, с какой пасется на подножном корму. Рептилия годами не сталкивалась с серьезной угрозой. Она слишком велика и уверенно занимает свое место непобедимого хищника. Пестрый камуфляж, который был у нее при появлении на свет, теперь практически исчез. Остались только едва заметные темные круги на сравнительно светлой окраске горла, живота и внутренней поверхности бедер. Остальные части тела имеют коричнево-красный оттенок, не от засохшей крови, а потому что такой окрас помогает ей сливаться с тенями на опушке леса во время излюбленных часов охоты перед восходом и заходом солнца. В конце концов, хитрый эдмонтозавр, эдмонтосаурус, может обогнать Рекса на открытой местности, напасть на стадо крякающих утконосов, пустая трата энергии и верный способ отправить фыркающую и пукающую добычу к соседнему водоему, где они уже будут настороже. Лучше подождать в укрытии, а потом сделать шаг-выпад, вложив 8 тонн веса в сокрушительный первый укус, который раздавит и покалечит жертву. Даже если та выдержит эту первую атаку, Рекс может понаблюдать и подождать, пока шок и потеря крови не возьмут свое. Здесь главная осторожность и расчет. Хотя у гадрозавров нет защитных рогов, как у трицератопсов, и они не покрыты жесткой, хрусткой костяной броней, как неторопливые анкилозавры, их толстые мускулистые хвосты все же могут сломать ребра. Брыкающийся эдмонтозавр не убьет взрослого тираннозавра на месте, но даже сломанная лапа может привести к заражению и болям, которые доконают самого могущественного хищника. На самом деле, худшие противники Рекса – самые маленькие. Подойдя к туше трицератопса поближе, самка широко открывает пасть, зевает, и из нее несется жуткое зловоние. Это не просто запах тухлого мяса и дыхания динозавра. Под широким плоским языком едва заметные язвочки – места скопления микроскопических паразитов, которые медленно, но верно прокладывают путь в ее организм. Она случайно подцепила их от съеденного ей уже гадрозавра, носителя организма, чей жизненный цикл зависит как от хищника, так и от жертвы. Со временем паразиты размножатся в ее горле и оставят в нижней челюсти отверстия настолько большие, что в них можно просунуть большой палец. Болезненные, сочащиеся гноем язвы, из-за которых будет практически невозможен прием пищи, не говоря уже об охоте. Но это произойдет еще не скоро. Сегодня, приближаясь к вызревшему мясу трицератопса, она по-прежнему владычица этого участка Хелл-Крика. Ее ранние пращуры были не столь царственны. Более 160 миллионов лет назад, на заре Триаса, предки динозавров были крошечными, кроткими существами. Их тела покрывал тонкий пушок, а крупнейшая из них достигала от силы 10 сантиметров в высоту в крестце. Они не рвали добычу зубами и когтями. Их спину не покрывали шипы и броня. Они не порхали, не взмахивали крыльями и не летали. Эти маленькие стройные протодинозавры скакали. Для самых ранних динозавров не было лучшей закуски, чем хрустящий и блестящий жучок, и они максимально использовали свой быстрый метаболизм, передвигаясь прыжками и скачками по лесам, охраняемым гораздо более крупными и грозными рептилиями. Даже когда протодинозавры доросли примерно до размера немецкой овчарки, они все еще питались жуками и листочками. Они не были ужасными и не правили на земле. В те триасовые времена самыми заметными позвоночными были древние родственники современных крокодилов, в некотором смысле играющие роль, которую позже заново изобрели динозавры. На этом фоне появились первые динозавры, и лишь к концу триаса хоть кто-то из них вырос до крупных размеров и стал заметной частью мировой экологии. Если бы не массовое вымирание, то самые ранние динозавры, возможно, так и продолжили бы соперничать с бестиарием столь же странных рептилий, которые первыми заявили о своих правах. Динозавры не могли этого знать, но скромные начинания их предков оказались решающим фактором. Согревающий пух, быстрый обмен веществ, конечности, расположенные непосредственно под туловищем, все эти признаки дали им эволюционное преимущество, когда на территории нынешнего восточного побережья Северной Америки примерно за 135 миллионов лет до эпохи тираннозавра Рекс начался интенсивный и беспрецедентный всплеск вулканической активности. Это не было похоже на какой-нибудь мультфильм под музыку Стравинского, когда из-под земли вырываются вверх яростные фонтаны лавы. Земля сочилась и гноилась лавой, огненные реки разливались на многие мили, выбрасывая в воздух тонны углекислого газа. Моря начали закисляться. Климат стал неустойчивым, жара чередовалась с холодом. Динозавры с горячей кровью выжили, как и мелкие теплые протомлекопитающие, которыми те иногда питались, возможно, благодаря уникальной физиологии и способности сохранять тепло. Но превалировавшие тогда родичи крокодилов серьезно пострадали. Некоторые выжили, и их довольно разнообразные наследники сохранялись на протяжении остальной части мезозойской эры, только теперь роли поменялись. Теперь царили динозавры, а выжившие крокодилы ютились по болотам и берегам рек. Так началось процветание динозавров, длившееся десятки миллионов лет. Что касается легендарного тираннозавра Рекс, то тираны ведут свою родословную из глубин юрского периода. Их предки были мелкими, проворными, с тремя когтями на передних лапах и слабой челюстью. Скорее мелкие кусачие ящеры, чем пушистые монстры с грозной пастью. Другие виды плотоядных динозавров – аллозавры, мегалозавры и цератозавры опередили динозавров и десятки миллионов лет продолжали потреблять мясо в огромных количествах. Тираннозавры тогда были, но по большей части это была мелкая сошка, то есть за 14 миллионов лет до сцены, свидетелями которой мы являемся. В северном полушарии грозные хищники прошлых эпох потерпели поражение. Это оказалось для тираннозавров благоприятной возможностью. Неожиданно они превратились в хищных гигантов. Тираннозавры становились крупнее и крупнее, разве что их крошечные передние лапки выделялись на фоне громадного черепа, не поспевая за эволюцией. Задняя часть черепа раздалась вширь, чтобы вмещать еще больше мускулатуры, позволяющей захлопнуть мощные челюсти и справиться с добычей с помощью мышц шеи. В итоге глазницы сместились и развернулись вперед, и тираннозавры получили неожиданный дар восприятия глубины. К тому же эти новые тираннозавры могли учуять обед по едва уловимым запахам в дуновениях ветра. Обонятельные луковицы в их мозге были крупнее, чем участки, ответственные за мыслительные процессы. От зубов до кончика хвоста новые тираннозавры были хищниками, каких еще не видела Земля. В эти последние дни мелового периода тираннозавры, наконец, доросли до своего названия. Теперь грозные динозавры так тщательно контролируют окружение, что не дают возникнуть конкуренции. Мелкие хищники вроде атроцераптора гоняются за грызунами. Согласно молекулярно-генетическим данным, грызуны возникли примерно 60 миллионов лет назад, хотя некоторые ученые допускают возможность появления первых грызунов уже в конце мелового периода, то есть 66 миллионов лет назад. И объедают туши мертвых животных, а редкий хищник ростом с человека, такой как дакотараптор, например, может напугать детеныша тираннозавра Рекс. Но тиранствующему королю ящеров нет равных в этих лесах и поймах. Возможно, плотоядные роли могли распределиться между несколькими мясоедами. Один специализировался бы, скажем, на утконосых гадрозаврах, другой на падали, третий — на трицератопсах, но вместо этого весь ассортимент достался тираннозавру. Выдавить конкурентов тираннозаврам позволили радикальные изменения, которые они претерпевают с возрастом. Изменения проявляются стремительно по мере взросления, причем их детеныши скорее напоминают предков тираннозавра, чем взрослых рексов. Детеныши, вылупившиеся из яиц величиной с грейпфрут, глазастые, пушистые и длинноногие, больше похожи на зубастых кукушек-подорожников, чем на девятитонных убийц. Они ловят насекомых, ящериц и мелких млекопитающих, не гнушаются падали, а в детстве и юности их череп остается длинным и низким. Но примерно в возрасте 11 лет что-то начинает меняться. Подростки не только продолжают набирать вес и растут с дикой скоростью, но и череп приобретает другую форму. Их челюсти становятся более высокими, а больший объем мышц позволяет им сильнее сжимать плоть и кости. 20-летний тираннозавр способен одолеть крупную добычу и оставить от туши рогатого или утконосого динозавра мокрое место. Именно поэтому здесь нет конкурирующих видов аналогичного размера. В долгой эволюционной гонке вооружений тираннозавр Рекс вытеснил их, и теперь его детеныши, молодняк и взрослые имеют разные привычки и питаются разной добычей. Единый чудовищный вид, процветающий среди лесов и ручьев Хелл-Крика. И ему нужно пространство. Во всей Северной Америке насчитывается всего около 20 тысяч тираннозавров, каждый из которых владеет своей территорией. Наша самка не высматривает других хищников, пока приближается к туше, оставляя за собой огромные трехпалые следы на мягкой земле. Да и будь рядом соперники, они вряд ли остановили бы ее. Сладковатое, затхлое зловоние, исходящее от того, что некогда было трицератопсом, опьяняет. Она почуяла его несколько часов назад в ветерке, колышущем листья магнолии, над местом ее послеполуденной дремы. Через поляны, мимо уходящих в вышину метасеквой, она последовала за ароматом усопшего трицератопса, и с каждым шагом он становился отчетливее. Подойдя ближе, она клацает челюстями. Резкий звук отправляет птерозавров и зубастых птиц в полет. Они разлетаются прочь от туши, подобно гигантским мухам. Она не теряет времени даром. Упершись левой ногой в землю, влажную от жидкостей, сочащихся из тела, она отступает назад, поднимает ногу и словно граблями проводит по брюху тремя огромными когтями. Толстая чешуя и кожа мертвого травоядного сопротивляются первому удару, потом второму, но третий оставляет за собой огромную прореху, когда покров тела разрывается и поддается. Груда потрохов вываливается наружу, и тогда громадная тиранша опускает голову и начинает запихивать в пасть огромные куски внутренностей. Рекс может откусить и унести ногу жертвы целиком, если пожелает, или оторвать голову мертвого травоядного. Возможно, в свое время она так и сделает. Но пока нет нужды прибегать к таким насильственным методам. Самые мягкие и пикантные части тела остаются нетронутыми. Как на страшных качелях ее голова поднимается и опускается, с каждым разом захватывая очередную сотню фунтов раздробленной плоти, а потом запрокидывается, чтобы протолкнуть мясо поглубже в горло. Так делают и ее родственники среди крокодилов и птиц. Это древняя способность под названием инерционное питание, что, конечно, пригодилось животным, не имеющим хватательных лап или возможности пережевывать пищу. Ее челюсти, по сути, представляют собой биологические ножницы, лучше всего приспособленные для захвата и разрезания. Большая часть работы приходится на мускулатуру желудочного тракта и желудочный сок, которые должны извлечь как можно больше питательных веществ за относительно короткое время каждого застолья. Такова жизнь обладателей быстрого метаболизма. Животное не может насытиться, а потом несколько дней или недель лежать в оцепенении, пока переварится все до последнего кусочка. Мастерство хищника достигается скоростью и силой, а издержки питания высоки. Организму приходится работать быстро, чтобы получить максимум от каждого приема пищи, пока от всех этих аппетитных тканей не останутся рожки да ножки. Рекс ест жадно, не обращая внимания на кружащих в воздухе падальщиков, которые пытаются урвать кусочек другой, пока она запрокидывает голову и заглатывает очередную порцию. Каким бы вкусным ни был трицератопс, однако, как говорится, брюхо сыто, да глаза голодны. Едва проглотив очередной кусок мяса, она поворачивается и изрыгает все, что проглотила, целую груду ошметков трицератопса. Она качает огромной головой, фыркает и возвращается к свежему мясу. Тем временем птерозавры и птицы жадно поглощают падаль а-ля Рекс. Здесь хватит на все ненасытные рты. С каждым часом туши становится все меньше. Кости, которые до этого лишь обгладывались зубами-кольями по пути к толстым мышцам, теперь вытаскиваются и размалываются громадными челюстями, чтобы извлечь все ценное из ошметков мяса и костного мозга. Самка верховодит процессом, и ей не чужда любезность. В конце концов, за раз она может съесть не так много, и когда она уходит вздремнуть в тени близлежащих пальм, за своей долей приходят другие плотоядные. Поодиночке и парами мелкие дромеозавры подбирают обглоданные кости. То, что для Рекса объедки, для них целый обед. Кое-кто верещит и ссорится друг с другом за добычу. Бурые и белые перья летят во все стороны, пока каждая птица, раптор или птерозавр пытаются урвать кусочек. Потасовки повторяются снова и снова. Рекс забирает свою долю, а прихлебатели довольствуются остатками, подобие порядка в жутком хаосе. Вскоре не остается почти ничего, кроме смердящего трехрогого черепа, покрытого похожим на вяленое мясо слоем высохшей и обескровленной плоти. Все лучшие отрубы конечности, бедер, хвоста и шеи уже съедены. В брюхе самки теперь больше костей, чем мяса. Она принюхивается к разбитому черепу и толкает его носом. Для нее здесь уже ничего нет. Пахнет скорее смертью, чем едой. И она оставляет объедки тем, кому они нужнее. Мухам, жукам-могильщикам, которые отложат яйца внутри костей, грибам, которые прорастут из напитавшейся земли, и бесчисленным микроорганизмам, которые завершат превосходный проект по переработке отходов. Этот трицератопс не присоединится к сородичам в ископаемой летописи. Лишь вытоптанная земля свидетельствует, что когда-то здесь было травоядное животное. Насытившись, самка Рекс отправляется дальше. Единственное гнездо для нее — то, которое она устраивает каждую ночь заново на своей территории. Это участок с меняющимися границами. Его необходимо постоянно метить и защищать от сородичей. И все же в ее рептильном мозгу живет надежда, что другой тиран ей не повстречается. Если же она забредет на открытую местность и все-таки увидит другого Рекса или различит огромный смутный силуэт, скрывающийся среди деревьев, она встретит угрозу решительным вызовом. Но сегодня утром все спокойно. Солнце стоит низко, осеняя золотистым светом болото и деревья. Рекс продолжает бесцельный дозор, лениво переставляя трехпалые лапы и рассеянно поглядывая, нет ли чего-нибудь интересного. Пусть сейчас ей не нужно охотиться. Нужда скоро возникнет снова, и тогда лучше оказаться там, где легче встретить дичь. Ей подойдет не любая добыча. Экосистема Хеллкрика пульсирует жизнью. Насекомые стрекочут и жужжат со всех сторон. Крокодилы и странные крокодилоподобные рептилии под названием хампсозавры ловят рыбу и маленьких черепах в заросших болотах. Пушистые млекопитающие попискивают в норках и среди ветвей деревьев. Карабкаются по древесным стволам ящерицы, а среди папоротниковых полей скользят змеи. Каждое утро начинается с хора птиц и птерозавров. Все они беседуют с представителями своего вида, невольно создавая такое буйство звуков, которое всякого динозавра разбудит. Строго говоря, Рекс может съесть любого из них, но такую мелочь она обычно приберегает для отчаянных случаев. Ее излюбленная добыча должна стоить усилий, быть крупной и достаточно неосторожной, чтобы ее можно было застигнуть врасплох. Время от времени она может перекусить небольшим динозавром, особенно если повезет наткнуться на мертвого. Но большинство из них либо слишком быстрые, либо не стоят хлопот. Страусоподобных орнитомимов, орнитомимус, легко заметить, особенно по необычайному оперению на передних лапах, но они слишком быстро бегают. Купологоловые пахицефалозавры, пахицефалозаурус, тоже довольно проворные, да и попадаются они редко. Мелкие рапторы часто убегают при приближении тираннозавров и по ее опыту попадают в зону укуса только тогда, когда пытаются полакомиться той же тушей, что и она. А двуногие клювастые тесцелозавры, тесцелизаурус, хотя и не имеют никакой защиты, кроме естественной защитной окраски, не стоит того, чтобы тратить энергию на их поимку. Для Рекса ее размера и возраста постоянно заботиться о пропитании изнурительно. Лучше отвести душу за шведским столом, чем пытаться наесться фуршетными закусками. Из трех крупных травоядных, обитающих в этих местах, охотиться стоит только на двух. Огромные эдмонтозавры с лопатами-клювами ходят стадами. Множество зорких глаз проверяет умение тираннозавра подкрадываться, но зато ложное чувство безопасности превращает травоядных в удобную мишень, не говоря уж о том, что в широких толстых хвостах этих динозавров хватит мяса на пару дней. Трицератопсы куда хитрее. Эти трехрогие травоядные в подростковом возрасте ходят стадами, но, став взрослыми, разделяются. Бывает, они пасутся вместе, но организованных стад все же не формируют. И все же, чтобы убить трицератопса, нужна сноровка и удача. Их длинные рога могут серьезно поранить, что грозит заражением. Нужно напасть сзади и нанести первый ужасающий укус, прежде чем жертва развернется и встретит врага лицом к лицу. Но даже это лучше, чем иметь дело с анкилозавром. Не то чтобы эти низкорослые травоядные неуязвимы, но броня покрывает даже их веки. Пока ищешь подходящее место для укуса, можно обломать несколько зубов, да еще получить удар хвостовой булавой размером с колесо легковушки, которое способно легко раздробить кости. Рекс может избежать надлома кости от удара сопротивляющегося эдмонтозавра или пореза от рога трицератопса, но удар булавы анкилозавра порой бывает сокрушительным и даже смертельным. Лишь один раз нашей самке удалось пообедать анкилозавром, перевернув его и зарывшись в мягкое, раздутое от газов брюхо. Тогда она наткнулась на динозавра, умершего от естественных причин. Похоже, этим утром ее любимой добычи поблизости не было. При ее приближении птицы разлетаются в разные стороны, а зверьки недовольно тявкают, выказывая притворную храбрость. Но чтобы найти подходящее место для охоты, ей придется еще побродить. К тому же ей хочется пить. Когда полуденное солнце стирает длинные утренние тени, Рекс проходит через рощу метасеквой у озерца и наклоняет голову, чтобы напиться. Прислонившаяся к бревну черепашка соскальзывает в воду. Ее панцирь быстро скрывается в облаке ила. Затем еще один шлепок. Зубастая птица срывается с ветки, ныряет под воду и быстро взлетает с чем-то маленьким и серебристым в клюве. Рекс провожает улетающую птицу взглядом скорее из любопытства, чем от голода. Обычно в ее присутствии все вокруг замирает, так что движение всегда привлекает ее внимание. Фыркнув, она снова наклоняет голову, делает еще один большой глоток, а потом встряхивается от морды до хвоста и возвращается под сень деревьев. Ей не суждено вновь ощутить тугую струю свежей крови во рту. Ни ей, ни другим организмам на Земле неведомо, что со скоростью 20 км в секунду надвигается конец света. Тем временем в формации Нордхорн на востоке штата Юта. Крошечный динозаврик брыкается и ворочается в своем личном пруду. Он скрежещет почти микроскопическими зубами, пытаясь устроиться в яйце поуютнее. Осталось уже недолго. Покрытое твердой скорлупой яйцо становится все теснее, ведь длинношеее создание внутри быстро растет, и заостренный временный яйцевой зуб, который нужен, чтобы проделать самое первое отверстие в скорлупе, уже выступает из рыльца эмбриона, как нелепый протез. За последние несколько месяцев малыш превратился из густка быстро делящихся клеток в существо, в котором уже можно узнать динозавра. Нервы, кровь, мышцы, кости, зубы и жизненно важные органы – все сложилось в животное, которое палеонтологи однажды назовут аламозавром. Аламозаурус санкванейсенс – одно из крупнейших животных, когда-либо ходивших по Земле. Будущий титан – один из кладки в десяток яиц, отложенных в песчаном гнезде его матерью 25 метров в длину и весом более 20 тонн. Некоторые взрослые бывают еще крупнее. Самые большие достигают 30 метров от морды с зубами-карандашами до кончика заостренного хвоста. В холке они выше, чем вставший на цыпочки тиранозавр Рекс. Правда, едва ли тиран смог бы подойти достаточно близко, чтобы помериться ростом. Один взмах мускулистого хвоста или удар колонноподобной ноги могут непоправимо поломать и искалечить даже самого крупного из пушистых хищников. Тиранозавры вдвое короче и втрое легче аламозавров, так что обычно они не охотятся на этих гигантских травоядных, а ждут, пока кто-то из них умрет по какой-то другой причине. Например, такая простая вещь, как бактериальная инфекция, могла неделями обеспечивать тиранозавра Рекс пищей. Плотоядный гурман мог забраться внутрь туши титанозавра, титанозаурус, и просто поедать его. Не всем тиранам дано наслаждаться такими пирами. Аламозавр – мигрант с южных континентов, представитель массивных толстотелых титанозавров, распространившихся по Африке и Южной Америке мелового периода. Хотя строение тела титанозавров в основном такое же, как у более ранних завроподов, например, бронтозавра, бронтозаурус, титанозавры намного крупнее. Аламозавр и бронтозавр одинаковой длины, вероятно, резко различались по весу, настолько, что их несоответствие демонстрируют найденные отпечатки их ног. У гигантов юрского периода вроде бронтозавра и диплодока диплодокус. Основной вес приходится на таз. Их широкие задние лапы вдавливались в землю глубже, чем передние. А вот аламозавр – динозавр с передним приводом. У титанозавров центр тяжести располагался ближе к плечам. Их передние лапы обладали мощной мускулатурой и оставляли следы с более глубокими отпечатками, чем у других длинношеих. К таким гигантам принадлежали динозавры, которые в конце концов вернулись на север к концу мелового периода и снова заняли нишу, пустовавшую десятки миллионов лет. Крупными травоядными северных континентов были утконосые динозавры, рогатые динозавры и анкилозавры. Их способность срезать, дробить и пережевывать растительность, в том числе такую волокнистую, как гнилые бревна, обеспечила им эволюционное преимущество. Динозавры-завроподы на этой картине отсутствовали, и появление аламозавра в Северной Америке мелового периода ознаменовало возвращение гигантов, пожиравших тонны растительности, которая затем бродила и переваривалась у них в утробе, напоминающей огромный чан. Когда гиганты собираются вместе, запах метана может быть невыносимым. Но аламозавры не распространились по всему северному континенту. До Хелл-Крика эти растительноядные так и не добрались. Огромные завроподы добрались примерно до территории нынешних штатов Нью-Мексико, Техаса и Юты, как раз в пределах южного ареала последних тираннозавров. Окрестности Нордхорна – одно из редчайших мест в любую эпоху, где дробящие кости тираннозавры могли загрызть динозавра-завропода. Для таких хищников готовый вылупиться потомок аламозавра на один зуб. Яйцо, в котором находится малыш, размером с грейпфрут. Когда детеныш появляется на свет, он не больше домашней кошки. Даже для подростка тираннозавра это не более чем попкорн. Родители аламозавры не особенно мешают хищникам, в отличие от некоторых других динозавров, которые охраняют и защищают потомство иногда годами. Как и другие завроподы, аламозавры откладывают яйца в большие кладки и, пока плод зреет, присматривают за ними, повинуясь древнему инстинкту. Однако ближе к делу они покидают гнездо. Когда детеныши выкарабкиваются из гнезд и наводняют меловой лес, они предоставлены сами себе. Их попискивание слышат лишь они сами, а еще мелкие зверьки, крокодилы, змеи и пернатые динозавры, которые на них охотятся. Вот почему все элементы скелета их ног, поначалу состоящие из хряща, окостеневают и срастаются раньше, чем остальные части их миниатюрного скелета. Они должны быть готовы бежать в ту самую секунду, как их маленькие лапки коснутся почвы. Кто выживет в критический первый год, зависит от удачи. Большинство не выживает.